«Глупый человек», — презрительно проронил Тейлор. Но мне показалось, что его рука, державшая фонарь, дрожала. Я не знал, что делать. Если леопард приблизится к нам, мы все равно не сможем стрелять, так как от выстрела обрушится вся крыша пещеры. Я предпочитал иметь дело с живым леопардом, чем оказаться мертвым или живым под многими тоннами камней. Между тем черный силуэт, показавшись несколько раз из-за камней и издав несколько неясных звуков, исчез в полутьме. Мы слышали теперь только слабый стук камней. В мрачной и темной пещере трудно было угадать, где мог вновь появиться зверь, поэтому я собирался предложить Тейлору покинуть пещеру. В эту минуту из-за груды камней показалась голова, взглянула в мою сторону и произнесла: «Масса, я поймал зверя». Это был самый маленький и самый бесполезный наш спутник Або. Преследуя летучую мышь, он забрался на груду камней. Лежа на животе, он полз по камням. Колыхавшийся силуэт, который мы видели, оказался вовсе не леопардом, а извивавшимся между камнями человеком, который от непривычной работы громко ворчал при каждом движении. Неожиданная развязка опасного приключения вызвала у меня и Тейлора приступ неудержимого смеха. Тейлор, пошатываясь, со слезами на глазах, бегал по пещере и, задыхаясь, выкрикивал: «Ха-ха-ха! Або, Масса чуть не застрелил тебя! Ха-ха-ха-ха-ха! Або, ты хороший тигр!» Або спустился к нам и протянул мне маленького зверька. «Кажется, он слегка ранен, сэр». Он немного ошибся. Зверек был уже мертв. Пока мы оглядывались по сторонам и думали, каким способом поймать несколько летучих мышей, снаружи послышался зловещий грохот, который громким эхо отозвался в многочисленных пещерах и проходах. Когда мы добежали до ущелья, все вокруг было мрачно и темно. Над нами в узком пространстве между крутыми скалами нависли тяжелые грозовые тучи. Мы с максимально возможной быстротой выбрались из ущелья и начали укладывать в мешки все свое снаряжение. Внезапно послышался страшный удар грома, который словно потряс до основания окружавшие нас горы. Тучи опустились к самым нашим головам, и на нас обрушились потоки ледяной воды. Не успели мы еще понять, в чем дело, как наши тонкие одежды стали совершенно мокрыми. От нестерпимого холода мы начали громко стучать зубами. Время от времени вспышки молний освещали местность вокруг нас. Через несколько секунд после этого обрушивались страшные раскаты грома. Где-то в лесу слева от нас я слышал резкие протестующие крики недовольных погодой шимпанзе. Мои спутники подняли багаж, и мы двинулись по направлению к лагерю. Не прошли мы и 50 футов, как я поскользнулся на мокром от дождя камне, упал и покатился вниз по склону, пока не ударился о ствол встретившегося на пути дерева. Я был весь исцарапан и растерзан. Правая нога моя страшно болела. В первый момент я решил, что у меня перелом ноги, но затем выяснилось, что я только вывихнул себе лодыжку. Это тоже было достаточно плохо, так как я не мог ступить на поврежденную ногу.